Глава пятая. «Если хочешь, можем поехать ко мне». Раз за разом прокручиваю в голове фразу, брошенную невзначай загадочным мужчиной. Никак не могу отделаться от мысли о нем. Злюсь на себя, ругаю за глупость, и все равно не могу. Умом понимаю, что нужно работать. Но вместо того, чтобы сконцентрироваться на заказе, я вспоминаю Рустама. Вспоминаю, заливаюсь краской. Снова и снова. Чертовщина какая-то. Несмотря на нашу разницу в возрасте, которая явно бросается в глаза с первого же взгляда, я могу признаться, он идеален. Внешне, конечно. Глядя на него, у меня дух захватывало. До сих пор мысли путаются, превращаясь в липкую сладкую вату. Голова идет кругом. Возможно, это просто первый эффект от знакомства с сильными мира сего. До этого дня, к счастью, мне не случалось бывать в подобном обществе. В университете полно представительных и успешных мужчин. Но типаж у них не такой. Более мягкий, что ли, добродушный. А в кофейне? Скорее его секретарь прибежит, торопясь выполнить поручение босса. К сожалению, за время, проведенное в Москве, я еще не успела броней обрасти. Теперь мучаюсь. Отдав парню заказ, перевожу взгляд на следующего полуночника и приветливо улыбаюсь. Номер машины Рустама я, конечно же, не сфотографировала. Постеснялась. Человек мне помочь решил, и записывать его едва ли не в маньяки было бы по меньшей мере некрасиво. Честно признаться, я сама не поняла, как оказалось в салоне его авто. Раз, и само собой так случилось. Даже запротестовать не успела. Надо ли говорить, что весь путь до кофейни я сидела тихонечко, как говорится, ни жива, ни мертва. Боялась пошевелиться. Говорить адрес общаги не стала, побоялась провести всю ночь на улице. Лучше уж на работе побыть, чем в потемках на холодной лавке сидеть. Он несколько раз уточнил, точно ли мне нужно сюда, и предложил поехать к нему. Просто переночевать. Странное предложение, не правда ли? На счастье настаивать не стал. Записал тебя все-таки в ряды падших женщин, подсказывает внутренний голос. Неприятно, но я ведь сама этому поспособствовала. Как ни крути, а голову нужно включать. Эмоции спали, но мне до сих пор хочется высказать Лиле все, что я о ней думаю. «Яся, солнце мое, как ты вовремя заглянула сегодня?» — произносит хозяин нашей круглосуточной кофейни, когда мы остаемся вдвоем. Артем не вышел на смену. И я уже думал, самому придется становиться за прилавок. «Как ты тут оказалась? Ночами ведь отказываешься работать?» «Почувствовала, наверное», — отвечаю легко. «Планы на вечер немного изменились. А в общежитие уже идти поздно. Ничего лучше не придумала, как приехать сюда. Судя по цене того Роллс-Ройса, на котором приехала, планы на вечер у тебя грандиозные были», — посмеивается Альберт Адамович, встав у меня за спиной. «Ой, да не смущайся ты так, аж уши порозовели». Ему хорошенько за 50, и, возможно, для него подобные разговоры действительно пустяк. Но я напрягаюсь всем телом. Каждая мышца буквально цепенеет, а в позвоночник медленно вгоняют металлический штырь. «Вы все неправильно поняли. Зачем-то оправдываюсь, густо краснея до кончиков волос. Дурная, дурная привычка. Увы, отделаться от нее очень трудно. Формировалась годами». «Дело молодое», — отмахивается босс. «Тем более для таких, как ты, девочек». Шумно сглотнув, я нахмуриваюсь. Стараюсь понять, какой именно смысл он вкладывает во фразу «таких, как ты». Закусив губу, я стараюсь прогнать неприятные мысли, которые ведут меня привычной дорогой прямиком в самокопание. Так бы и продолжала гадать, уточнять у него или нет, но дверь кофейни распахивается, и в помещение вваливается большая компания подростков. Парней 7, немного младше меня. Они галдят и по несколько раз меняют состав заказов. Даже при всем желании расспросить Альберта Адамовича, мысли о нем со скоростью пули вылетают из головы.